Джеймс Джойс. «Улисс». Страница 202, кассета номер 8, вторая сторона. Праздной походкой в бар к ним вошел мистер Дедал. Соринки. Соскребая соринки с заскорузлого ногтя большого пальца. Соринки. Праздный вошел походкой. «А, с возвращением вас, мисс Дус!» Подал ей руку. «Хорошо отдохнули? Шик-блеск!» Он выразил надежду, что с погодой в Рос-Треворе ей повезло. «Погода дивная», — сказала мисс Дус. «Можете судить по мне. Ничего, видик, правда? Целыми днями на пляже. Бронзовая белизна». «Это с вашей стороны так жестоко», — попенял ей мистер Дедал, милостиво поглаживая по руке. «Искушать бедненьких простачков мужчин». Атласная мисс Дус мягко высвободила руку. «Ах, оставьте», — проговорила она. «Уж вы-то простак, так я вам и поверила». «А он был». «Да нет, знаете», — рассуждал он, — «все-таки я простак. Когда я лежал в колыбельке, у меня был вид до того простодушный, что меня так и окрестили. Простак Саймон». «Тогда вы, наверное, были просто душка», — последовал ответ мисс Дус. «А что вам доктор прописал на сегодня?» «Да знаете», — рассуждал он, — «это на ваше усмотрение. Пожалуй, если вас не затруднит, то я попросил бы чистой воды и полстаканчика виски». Позвякиванье. «Моментально», — отозвалась мисс Дус. «Моментально и грациозно к золоченому зеркалу, отражающему продукцию контрейла и Кокрейна, она обернулась». Грациозно отмерила порцию золотистого виски из хрустального графина. Мистер Дедал, между тем, извлек из-под полы своего сюртука кисет и трубку. «Моментально обслуживает. Он выдул через флейту мундштука две сиплые ноты. Клянусь вам, — рассуждал он, — я уже сколько раз сам туда собирался, в горы Морн. Там должен быть отличный, бодрящий воздух. Но, говорят, долго собирался, вернее, добрался. Да-да-да». Да, он набил свой чубук волокнами, волосками ее волос, светлых волос Виргинии, русалки. Волокна, волоски. Рассуждая беззвучно. Никто ни звука не произнес. Да. Мисс Дус весело протирала бокалы, напевая «О, Адолорес, краса восточных морей!» А мистер Лидуэлл заходил сегодня. В бар вошел Ленахан. Осмотрелся кругом, мистер Блум достиг моста Эссекс. Да, и мост Дессекс перешел мистер Блум. Надо написать Марте бумаги купить у Дели. Там любезная продавщица. Блум. Старина Блум. История заблумшей души. «Он заходил в обед», — сказала мисс Дус. Ленахан приблизился к стойке. «Тут меня не разыскивал мистер Бойлон?» — спросил он. Она отвечала. «Мисс Кеннеди, сюда не заходил мистер Бойлон, пока я была наверху?» — спросила она. Голос мисс Кеннеди отвечал. «Чаю, вторая чашка на пути ко рту. Взгляд прикован к странице. Нет, его не было. Взгляд мисс Кеннеди, слышимый, но невидимый, продолжал чтение». Ленахан шустро окрутил кругленький корпус вокруг колпака, прикрывшего сэндвичи. «А ну-ка, кто у нас тут?» Не удостоившись ее взгляда, он предпринял новые попытки. «Не забывайте про точки. Читайте вот эти черненькие значки. Круглое — это О, а крючком — С». Резво позвякивала коляска. Златодева читала, не глядя по сторонам, не обращая внимания, она не обращала. А он, как ученик, по слогам, монотонный, нараспев, принялся читать ей басню. «Однажды лисица всыты ретила аиста, и говорит лиса аисту, просунь свой клюв ко мне в горло и вытащи кость». Попусту он бубнил. Мисс Дус отвернулась к своей чашке, стоявшей чуть в стороне. Он вздохнул в сторону. «Горе мне, о, я несчастный!» Он обратился с приветствием к мистеру Дедалу и получил ответный кивок. «Привет от прославленного сына, прославленного отца!» «Кто бы то был?» — поинтересовался мистер Дедал. Ленахан с наисердечнейшим видом развел руками. «Как кто?» «Кто бы то был?» — переспросил он. «И вы можете спрашивать. Стивен, наш юный бард». «Сухо». Мистер Дедал, прославленный отец, отложил свою трубку, набитую сухим табаком. «Понятно», — сказал он. «Сначала до меня не дошло. Я слышал, что он вращается в самом избранном обществе. А вы его видели недавно?» «Видел». «Не далее, как сегодня, мы вместе с ним осушали чаши амброзии», — поведал Ленахан. «У Муни в городе и Муни на море». Подвиги его музы принесли ему толику наличности. Он улыбнулся устам бронзы, чаем омытым, внимающим устам и глазам. Элита Эрина ловила каждый звук с его уст. Ученый профессор Хью МакХью, знаменитейший борзописец и издатель нашего города, и тот певец молодой из дикого и сырого запада, что отзывается на сладкозвучное имя Омеденберг. После некоторого молчания мистер Дедал поднял стакан и... «Надо полагать, это было очень занимательно», — произнес он. «Теперь я вижу». «Он вижу». Он отхлебнул, взором витая в далеких печальных горах, в горах Морн. Поставил стакан. Он посмотрел в раскрытую дверь салона. «Я вижу, вы переставили рояль. Сегодня приходил настройщик», — объяснила мисс Дус, — «чтобы настроить его для ресторанной программы. Я в жизни не слышала такой изящной игры». «В самом деле? Ведь правда, мисс Кеннеди? Просто классическая игра, и, знаете, он слепой. Бедный юноша, ему и 20 лет не дашь». «В самом деле», — повторил мистер Дедал. Он снова отхлебнул и отошел в сторону. «Так было жалко смотреть на его лицо», — сочувствовала мисс Дус. «Будь ты проклят, чертов ублюдок». К ее сожалению, звонок жалобно звякнул, вызов официанта. К дверям обеденной залы направился лысый Пэт, направился озабоченный Пэт, направился Пэт-официант. «Пиво клиенту?» «Пиво отнюдь не моментально», — отпустила она. Ленахан ждал терпеливо-нетерпеливого Буяна Бойлана, поджидал резвого звяканья. Приподняв крышку, он... «Кто?» «Заглянул в гроб». «Гроб?» где шли наискось тройные рояля, струны. Он погладил, тот самый, кто милостиво поглаживал ее по руке, тройку клавиш, нажал на них, мягко педалируя, чтобы увидеть, как выдвигается вперед мягкий фетр, услышать приглушенное падение молоточков. 2 листа веленевой кремовой бумаги, 1 про запас, 2 конверта, когда я служил у Хилли, премудрый Блум, Генри Флауэр купил у Дели. Так ты несчастлив в семейной жизни, цветочек мне в утешение, а булавка оборвет Лю. Что-то в этом есть в языке цве. Это Маргаритка была? Невинность, значит, благонравная девица, повстречать после мессы покорно благодарим. Премудрый Блум узрел на дверях рекламу. Курящая русалка колышется на волнах. Курите русалку, это легчайшие сигареты, струящиеся пряди волос, несчастная любовь. Ради какого-то мужчины. Ради Рауля. Он глянул и увидел вдали на мосту Эссекс яркую шляпу, маячившую над легкой коляской. Так и есть снова. 3-й раз. Совпадение. Позвякивая, колыхаясь на тугих шинах, коляска свернула с моста на набережную Ормонд. «За ним рискнуть, только надо быстрее, 4 уже скоро. Ступай». «С вас 2 пенса, сэр», — решилась напомнить продавщица. «Ах да, я совсем забыл, простите». «И 4». «Она в 4». Она чарующе улыбнулась, Блу кому ему. Блу улыбы быстр выш. «Дня». Думаешь, что у ней главная спица в колеснице? Она так каждому, всем мужчинам. В дремотной тишине склонилось золото над страницей. Из салона донесся долгий, медленно замирающий звук. То был камертон настройщика, который он забыл, который он задел. Снова звук, который он сейчас взял, который сейчас вибрировал. Слышите, он вибрировал все чище и чище, мягче и мягче, двумя своими жужжащими ветвями. Еще медленней замирающий звук. Пэт уплатил за бутылку с тугою пробкою для клиента, и вот поверх подноса, бокала, тугопробкой бутылки, лысый и тугоухий, он выступил тихонько вместе с мисс Дус. «Уж меркнут звезды, безгласно из глубины пела песни, выпивая, утро брежет». Стайка крылатых нот, из-под чутких выпорхнув пальцев, прощебетала звонкий ответ. Хрустальные радостные ноты, сливаясь в гармонические аккорды, призывали голос, который воспел бы томление росистого утра, юности, прощание с любовью, воспел бы утро жизни и утро любви. И жемчуг рос. Губы Ленхана над стойкой вывели тихий зовущий свист. «Но взгляните же», — сказал он, — «о роза Кастилии». Звякнув, коляска замерла у обочины. Поднявшись в свою книгу, она закрыла. «Роза Кастилии». Страдающая и одинокая, в задумчивости она поднялась. «Она сама пала или ее подтолкнули?» — спросил он. Свысока она бросила: «Кто ни о чем не спрашивает, тому не солгут». «Как леди. Настоящая леди». Буяна Бойлана, модные рыжие штиблеты, ступали, поскрипывая по полу бара. Да, золото вблизи, бронза поодаль. Ленахан услышал, узнал, приветствовал. Грядет герой-покоритель. Между коляской и окном, крадучись, пробирался Блум, непокоренный герой. Заметить может. Сидел на этом сиденье, теплое. Черный кот, крадучись, пробирался, правя на портфель Ричи Гулдинга, приветно поднятый в воздухе. «И мы с тобой...» «Я знал, что ты тут», — сказал Буян Бойлан. В честь блондинки мисс Кеннеди он коснулся полей на бекрень скошенного канотье. Она подарила ему улыбку. Однако сестрица Бронза улыбкою ее превзошла, пригладив и оправив ради него свои еще более роскошные волосы и бюст, и розу. Блестящий Бойлан заказал зелье. «Чего твоя душа жаждет? Горького пива, стаканчик горького, пожалуйста, и терновый джин для меня». «Еще нет телеграммы?» «Нет еще. В 4 она». «Кто сказал 4?» Красные уши и кадык каули в дверях полицейского управления. «Избежать. А Гулдинг — это удача. Чего ему надо в Орманде? Коляска ждет, надо ждать. Привет, куда направляетесь? Перекусите. Я как раз тоже сюда, вот как в Орманд. Лучшее, что есть в Дублине, в самом деле, в рестораны, там тихо. Смотри, а тебя чтоб не видели. Что же, пожалуй, я с вами. Вперед!» Ричи шел первым, Блум следовал за портфелем. Трапеза, достойная принца. Мисс Дус потянулась достать графин, атласная ручка, вытянутая изо всех сил, блузка на груди вот-вот лопнет. Так высоко. «О, о!» — крякал Ленахан при каждом ее новом усилии. «О!» Однако успешно она овладела добычей и с торжеством ее опустила вниз. «Отчего вы не подрастете, мисс?» — спросил Буян Бойлан. Бронзоволосая, наливая из графина тягучий сладкий напиток для его уст, глядя на тягучую струйку, цветок у него в петлице. От кого это, интересно? Сладким голосом протянула: «Мал золотник, да дорог. О себе, то есть». Налила аккуратно сладко-тягучего терна. «Ваше здоровье», — сказал Буян. Он бросил на стойку крупную монету, монета звякнула. «Постойте, постойте», — сказал Ленахан, — «я тоже. За ваше», — присоединился он, поднимая вспененный эль. «Корона выиграет, это как пить дать», — заверил он. «Я тоже малость рискнул», — сказал Бойлан, и, подмигнув, выпил. «Не за себя, правда. Одному другу взбрело». Ленахан потягивал пиво и ухмылялся, то на пиво поглядывая, то на губки мисс Дус, полуоткрытые, тихонько мурлыкающие песнь морей, которую прежде они выводили звонко. «А Долорес — восточные моря». Часы зашипели. Мисс Кеннеди прошла мимо них, но от кого же этот цветок, унося под нос с чашками? Кукушка закуковала. Мисс Дус взяла монету со стойки, резко крутнула ручку кассы. Касса динькнула, кукушка прокуковала. Прекрасная египтянка, соблазнительно изгибаясь, позвякивая монетами в ящике, напевая, отсчитывала сдачу. «С надеждой смотри на закат. Пробили для меня». «Это сколько пробило?» — спросил Буян Бойлан. 4 часа». Ленахан, маленькими глазками пожирая ее, напевающую и напевающий бюст, потянул Бойлана за рукав. «Давайте-ка послушаем бой часов», — предложил он. Фирменный портфель Гулдинга, Коллиса и Уорда вел за собой заблумшую душу Блума между бездушных столиков. Неуверенный, с возбужденной уверенностью, под выжидательным взглядом лысого Пэта, выбрал он столик поближе к двери. «Будь поближе, в 4. Он что, забыл? Или тут хитрость? Не прийти, раздразнить аппетит. Я бы не смог так. Но выжди, выжди». Пэт, наблюдая, выжидал. Искрящаяся бронзы лазурь окинула небесно-голубые глаза и галстук голубой лана. «Ну, давайте», — настаивал Ленахан, — «как раз нет никого, а он ни разу не слышал. Уже и солнце высоко». Высокий и чистый звук поднимался ввысь. Бронза Дус, посекретничав с розой, ставши чуть розовой, пытливой, кинула взгляд на цветок, на глаза Буяна. «Просим, просим», — он упрашивал ее сквозь повторявшиеся признания, — «с тобой расстаться не могу». «Как-нибудь потом», — пообещала скромница Дус. «Нет, нет, сейчас», — не отставал Ленахан. «Звоните в колокольчик, пожалуйста, ведь нет никого». Она огляделась, быстрый взгляд. Мисс Кен не услышит. Быстрый наклон, два загоревшихся лица ловили каждое движение. Неуверенные аккорды сбились с мелодии. Снова ее нащупали, снова теряли и снова ловили, спотыкаясь, затерявшийся аккорд. «Ну же, действуйте, звоните». Нагнувшись, она вздернула подол юбки выше колена, помедлила, еще помучила их, нагнувшись, выжидая, поглядывая лукаво. «Звоните!» «Хлоп!» — внезапно она оттянула, отпустила, и тугая подвязка звонко хлопнула по зовущему похлопать тепложенскому тугому бедру. «Колокольчик!» — радостно вскричал Ленахан. «Сама научилась! Это вам не опилки!» Она надменно усмехлыбнулась. «Рыдаю, эти мужчины!» Но, скользнув к свету, улыбнулась Бойлону ласково. «Вы просто воплощение вульгарности!» — сказала она, скользя. Бойлон все смотрел на нее. Кубок свой, поднеся к полным губам, осушил он крохотный кубок, втянул последние синеватые капли, густые и полновесные. Зачарованно взгляд его провожал головку в пространстве бара, скользившую к зеркалам, золоченые арки которых мерцали бокалы Эля, Рейнского и Бургонского и рогатая раковина. Там, в зеркалах отраженная, бронза ее слилась с бронзой еще более солнечной. Да, бронза совсем вблизи. «Мой милый друг, прощай!» «Все, ухожу», — нетерпеливо проговорил Бойлон. Кубок свой резко отодвинул, взял сдачу. «Погоди, малость», — забеспокоился Ленахан, допивая поспешно. «Мне надо тебе сказать, Том Рочфорд, да иди к Богу в рай», — бросил Буян уже на ходу. Ленахан срочно опрокинул остатки. «Зачесалось у тебя, что ли?» — недоумевал он. «Погоди, я иду». Он пустился за быстрыми поскрипываниями башмаков, но у порога проворно осадил, приветствуя две фигуры — грузную и щуплую. «Мое почтение, мистер Доллард». «Что-что? Почтение, почтение!» — рассеянно откликнулся бас Бена Долларда, на миг оторвавшись от горести отца Каули. «Ничего он вам не сделает, Боб. Олфберген поговорит с долговязым. На сей раз мы этому иуде-искариоту вставим перо». Через салон проследовал мистер Дедал, вздыхая и потрагивая пальцем века. «Хо-хо, ей-ей!» — вывел тирольскую руладу Бен Доллард. «Саймон, а вы бы спели нам что-нибудь? Мы слышали тут звуки рояля». Лысый Пэт, озабоченный официант, ожидал, пока закажут напитки. «Так, Ричи, виски. А Блуму подумать надо. Не гонять его лишний раз, небось, мозоли. 4. Так жарко в черном. Конечно, и нервы тут преломляет, или как там, тепло. Надо подумать. Сидр. Да, бутылку сидра». «С какой стати?» — возразил мистер Дедал. «Это я просто так бренчал». «Ничего, ничего, давайте», — не отставал Бен Доллард. «Сгиньте заботы, идемте, Боб». Рысцой он двинулся. Доллард в необъятных штанах, впереди них. «Держите-ка мне вот этого. Ну-ну, давайте, в салон». Он плюхнулся, Доллард, на табурет. Плюхнулись узловатые лапы на клавиши и замерли, плюхнувшись. Лысый Пэт встретил в дверях Златовласку, которая бесчаянную возвращалась. Озабоченный он желал виски и сидр. Бронзоволосая у окна сидела, бронза поодаль. Звякнув, резво взяла с места коляска. Блум услыхал звяканье, слабый звук, уезжает. Слабый и судорожный вздох обратил он к немым голубеющим цветам. Звякнуло, уехал. Звякнув, слушай. «Любовь и войну, Бен», — сказал мистер Дедал, — «как в добрые старые времена». Отважная мисс Дус, оставленная всеми взорами, отвела свой от занавески, не выдержав сокрушающего блеска лучей. Уехал. Задумчивая, кто знает, сокрушенная, сокрушающая лучи, она опустила штору, дернув за шнур, облекла задумчиво, почему он так быстро уехал, когда и я, свою бронзу и бар, где стоял лысый подле златовласой сестрицы, неизящное сочетание, сочетание неизящное, антиизящное, в тихую, прохладную, смутную, зеленоватую, колышущуюся глубокую сень. В тот вечер бедняга Гудвин аккомпанировал, вспомнил и отец Каули, только они с роялем не совсем сходились во мнениях, не совсем, и устроили бурный спор, — дополнил мистер Дедал. Ему тогда сам черт был не брат. На старичка порой находило в легком подпитии. «Мать честная, а я-то, помните, — вступил и Бен Дилдо Доллард, оборачиваясь от многострадальных клавишей, — у меня еще как на грех не было свадебного наряда». Все трое расхохотались. «Он бы рад, да наряд!» Расхохоталось все трио. «Свадебного наряда не было». «Но тут нам на счастье подвернулся дружище Блум», — продолжал мистер Дедал. «А, кстати, где моя трубка?» За трубкой, за затерявшимся аккордом, зашаркал он назад к стойке. Пэт Лысый принес напитки Ричи и Польди, и отец Каули засмеялся опять. «Это ведь я тогда спас положение, Бен». «Не спорю», — признал Бен Доллард, — «я, как сейчас, помню эти узкие брючки. Вас осенила блестящая мысль, Боб». Отец Каули покраснел до самых мочек ушей, розовых и блестящих. «Он спас Поло эти брю блесмыс». «Я знал, что он на мели», — сказал он. «Жена его по субботам играла на пианино в кофейне за какие-то жалкие гроши, и кто-то мне подсказал, что она этим тоже занимается. Вы помните, мы их разыскивали по всей Холлс-стрит, пока нам приказчику Кео не дал адрес. Помните?» Бен вспоминал, и на широком лице его возникало изумленное выражение. «Мать честная, чего у нее там не было? Какие-то роскошные оперные плащи». Трубку зажав, назад зашаркал мистер Дедал. «В стиле Мэрион Сквер. Мать честная, бальные платья, платья для приемов, а он никак не хотел взять деньги. Каково? Куча каких-то, черт дери, треуголок, болеро, панталон. Каково?» «Вот-вот», — закивал мистер Дедал, — «у миссис Мэрион Блум можно снять платье любого рода». Позвякивала по набережным коляска. Буян развалился на тугих шинах, печенка с беконом. «Почки и говядина в тесте. Хорошо, сэр. Хорошо, Пэт. Миссис Мэрион. Метим псу хвост. Запах горелого. Поль де Кока. Симпатичное имя У». «А как ее девичья фамилия?» «Пикантная девица была. Мэрион Твиди. Да-да. А жива она? Еще как. Она ведь была дочерью полка. В самую точку. Ей-ей. Я помню этого старого тамбур-мажора». Мистер Дедал чиркнул, высек, разжег, выдохнул душистый клуб, и затем... «Ирландка ли? Ей-ей, не могу сказать. А вы не знаете, Саймон?» «За клубом еще клуб, душистый, крепкий, густой, потрескивая. Щечный мускул. Что?» «Малость заржавел. Ну, как же она, конечно, о, моль, ирландочка моя!» «Выпустил пахучий залп, пышный клуб, с гибралтарских скал прямиком». Они томились в тени океанских глубин, золото у пивного насоса, бронза возле бутылок Мороскино, обе в задумчивости. Майна Кеннеди, Лисмор Террас 4, Драмкондра с Адолорес, красою Долорес безмолвной. Пэт подал заказ на незакрытых тарелках. Леопольд принялся нарезать печенку на ломтики. Как уже было сказано, он с удовольствием ел внутренние органы, пупки с орехами, жареные на важье молоки, между тем, как Ричи Гулдин, Коллис, Уорд ел говядину и почки. То говядину, то почки, запеченные кусочки, ел он, ел Блум, они ели. Блум с Гулдингом, молчанием обрученные, ели трапезы принцев. По Бейчлорзвок, аллее холостяков, позвякивала коляска на тугих шинах, катил в ней вечный вольный холостяк Буян Бойлан. По солнцу, по жаре, под щелканье хлыста над гладким крупом кобылки, на теплом сиденье развалясь, дерзкого пыла и нетерпения полн. «Зачесалась у тебя? Зачесалась у тебя? Зачесалась?» Перекрывая все голоса, перегромыхивая гремящие аккорды, ринулся в бой бас Долларда. «Когда любовь в душе горит, раскаты бендуше Бенджамина докатились до сотрясаемых, содрогнувшихся от любви стекол крыши. Война, война!» — вскричал отец Каули. «Вот это воин! Что правда, то правда!» — захохотал Бен воин. «Я как раз думал про вашего домохозяина до победного конца». Он смолк. Огромную бородой и огромной головой покачал он по поводу его огромного промаха. «Старина, вы бы ей наверняка разорвали барабанную перепонку», — проговорил мистер Дедал сквозь аромат дыма. «Этаким-то вашим органом». Зайдясь смехом, бородатым и богатырским, Доллард сотрясался над клавишами. «Наверняка разорвал бы». «Не говоря уж о другой перепонке», — добавил отец Каули. «В полсилы, Бен. Аморозо мамон троппо. С нежностью, но не слишком, как пишут в нотах. Позвольте-ка мне». Мисс Кеннеди принесла двум джентльменам по кружке холодного портера. обронила два слова. «Да», — согласился первый джентльмен, — «погодка отменная». Они потягивали свой портер. А не знает ли она, куда направлялся вице-король? Слышали сталь копыт, звон копыт, звон. Нет, она не могла сказать. Но ведь об этом должно быть в газете. Ой, ей не стоит себя утруждать, ничего трудного. Развернув «Индепендент», она замелькала страницами, разыскивая. «Вице-король», «корона», «не королевская», колыхалась в такт. «Вице-ко». «Это слишком хлопотно», — сказал первый джентльмен. «Нет-нет, нисколько». А как он при этом посмотрел? «Вице-король». За бронзой золота слышали стали звон. «В душе горит, других забот уж нет». В печеночной подливке Блум разминал мятый картофель. «Любовь и войну кто-то там. Коронный номер Бена Долларда. Прибежал к нам в тот вечер просить фрачную пару для концерта. Брюки узки, в обтяжку, как барабан. Боров музыкант». Молли обхохоталась потом, когда он ушел. Бросилась на кровать поперек, дрыгает ногами, стонет от смеха. «Ты видел, у него весь прибор на выставку?» «Ох, Дева Мария, я не выдержу. Вот дамам-то в первом ряду. Ох, никогда так не хохотала. А что, на этом у него и держится весь бас-барматон. Не сравнишь с Евнухом. Кто же это там играет? Отличная туше. Должно быть Каули, музыкален. Любую ноту назовет сразу. А с дыханием у бедняги худо». Перестал. Мисс Дус, чарующая Лидия Дус, мило кивнула входящему Джорджу Лидуэллу, весьма обходительному джентльмену стряпчему. «Добрый день!» — она протянула свою влажную ручку, ручку леди, его твердому пожатию. «Да, вернулась уже за старую канитель. А ваши друзья уже там, мистер Лидуэлл». Джордж Лидуэлл ее обходительно пообхаживал, задержал ручку Лидии по звякиванию коляски. Блум поедал печь, как уже было сказано. По крайней мере, тут чисто. Не то что у Бертона, тот малый с его месивом из хрящей. А тут никого, я да Гулдинг. Чистые столики, цветы, салфетки митрами. Пэт туда-сюда снует, лысый Пэт. Ничего не скажешь, лучшее, что есть в дуб. Снова звуки рояля, явно Каули. Садится за рояль, как сливается с ним полное взаимопонимание. Тоскливые точильщики скребут скрипки, скосив глаза, наконец, смычка, пилят несчастную виолончель, пока у тебя зубы не заболят. Ее тоненькое похрапывание в тот вечер, когда мы в ложе. Тромбон под нами сопел, как морж, а в антракте один трубач развинтил, и давай выбивать слюни. У дирижера брюки мешком, ногами на месте, возит, возит. Правильно, что их в яму прячут. Везет, позвякивая коляска, везет. Вот разве арфа? Красиво, мягкий золотой свет. Девушка играла на ней, словно корма изящный. Хорош этот соус, хорошо подходит к золотой ладьи. Эрин, арфа дивная однажды или дважды. Прохладные руки. Бен Хоут. «Рододендроны. Все мы арфы». Это игра слов. По-английски «harp» — «арфа», «ирландец». «Арфа» — символ Ирландии в гербе английских королей. «Я», «он», «старый», «молодой». «Все мы арфы». «Нет-нет, старина, я не могу», — застенчиво и смиренно отнекивался мистер Дедал. «Энергично». «Да валяйте же, гром и молния», — громыхнул Бен Доллард. «Как получится, так и получится». «Мапари, Саймон!» — попросил отец Каули. Он сделал несколько шагов к краю сцены, простер свои длинные руки, принял скорбно-торжественное выражение. Хрипловато кадык его прохрипел негромко, и негромко запел он запыленному морскому пейзажу «Последнее прощание». «Мыс, корабль, парус над волнами, прощание, прекрасная девушка на мысу, ветер треплет ее платочек, ветер...» Обивает ее. Каули пел. «Любовь мне встретилась, мой взгляд ее встретил. Мапари тут амор, иль мио сквардо». Она не слышала Каули, махала платочком тому, кто уплыл, своему милому ветру любви, летящему парусу. «Вернись, да валяйте же, Саймон». «Эх, минули мои золотые деньки, Бен. Ну да ладно». Мистер Дедал положил свою трубку покоиться рядом с камертоном и, усевшись, тронул послушные клавиши. «Нет-нет, Саймон, живо обернулся отец Каули. Пожалуйста, верную тональность. Тут до бемоль». Послушные клавиши взяли выше, заговорили, засомневались. сознались, сбились. Отец Каули шагнул вглубь сцены. «Давай-ка, Саймон, я буду аккомпанировать», — сказал он. «Поднимайтесь». Мимо ананасных леденцов Грэма Лемона, мимо слона на вывеске Элвери, дребезжа, бежала коляска. Говядина, почки, печень, пюре. За трапезой, достойную принцев, сидели принцы Блум и Голдинг. Принцы за трапезой, они поднимали бокалы, попивали виски и сидр. «Прекраснейшая в мире ария для тенора», — сказал Ричи, — «из Сомнамбулы. Некогда он ее слышал в исполнении Джо Мааса. Ах, этот МакГагкин!» «Да, в своей манере. Под мальчика из церковного хора, эдакий мальчик от мессы. Месс-мальчик Маас. Лирический тенор, если угодно. Никогда этого не забуду, никогда». С чутким сочувствием Блум над беспеченочным беконом увидал, как напрягли сосунувшиеся черты, поясница у него, и глаза блестят, все как при воспалении почек. Следующий номер программы повеселился, пора расплачиваться, пилюли, толченый хлеб, цена за коробочку, гинея. Хоть чуть отсрочить, мурлычет, долой к покойникам. Подходящее, ест почки, нежнейшее, нежнейший. Только немного ему проку от них. Лучшее, что есть в... Типично для него виски. Насчет напитков разборчив. Стакан с изъяном, новый стакан воды. Спички прикарманит со стойки, экономия. И тут же суверен промотает на ерунду. А когда надо, у него ни гроша. Однажды под шофе платить отказался за проезд. Интересный народ. Никогда Ричи не забудет тот вечер. Сколько жив будет, никогда. В старом роял, в райке с коротышкой пиком. А когда первая нота... Тут сделали паузу у старичи. Сейчас наплетет вранья, о чем угодно насочиняет и верит сам свои бредни, притом всерьез, редкостный враль, но все-таки память хорошая. «И какая же это ария?» — спросил Леопольд Блум. «Все уж потеряно». Ричи вытянул губы трубочкой. Начальная нота, нежная фея, тихонько шепнула «все». Дрозд, пенье дрозда. Его дыхание с легкостью певчей птицы, сквозь крепкие зубы, предмет его гордости, как флейта, высвистывала горькую жалобу. Потеряно. Сочный звук, а тут две ноты в одной. Кто-то слышал скворца в кустах боярышника, он у меня подхватывал мотив и переиначивал так и сяк. Все новый-новый зов зовет, и уж потерян вновь во всем. Эхо, сколь нежен отклик, а как оно получается, все потеряно, скорбно высвистывал он, рухнуло, отдано, потеряно. Блум, ближе наклонив Леопольдово ухо, поправлял краешек салфетки под вазой. Порядок. Да, я помню, чудная ария, она к нему пошла во сне, невинность при лунном свете, смелые, не ведают об опасности. Все равно удержать ее. Окликнуть по имени, дать коснуться воды. Коляска позвякивает. Поздно. Сама стремилась войти. В этом все дело. Женщина. Море удержать проще. Да, все потеряно. «Прекрасная ария», — сказал Блум, потерявший Леопольд. «Я ее хорошо знаю. Ричи Гулдинг никогда в жизни. Он тоже ее хорошо знает. Или чувствует. Все норовит от дочки. Мудрое дитя, что узнает отца», — как выразился Дедал. «Я?» Блум искоса над беспеченочным наблюдал. Печать на лице, все потеряно. Живчик Ричи былых времен. Одни избитые штучки остались. Шевелить ушами, кольцо от салфетки в глаз. Да, сынка посылает со слезными прошениями косоглазого Уолтера. «Да, сэр, исполнено, сэр». Ни за что не обеспокоил бы случайность. Ожидал значительных сумм. «Тысяча извинений». Опять рояль. Звук лучше, чем когда я последний раз слышал. Настроили, видно. Опять умолк. Доллард и Каули все понукали упирающегося певца. «Ну, давайте же! Давайте, Саймон! Ну же, Саймон! Леди и джентльмены, я бесконечно тронут вашими любезными просьбами. Ну же, Саймон! Ресурсы мои скромны, но если вы мне судите внимание, я попытаюсь вам спеть о разбитом сердце». Возле колпака, прикрывающего сэндвичи, тенью прикрытая Лидия свою бронзу и розу с изяществом истинной леди дарила и отбирала, как май над двум кружкам свою золотую корону в прохладной, зелено-голубой «О, де Нил, в воде Нила». отзвучали зовущие аккорды вступления, протяжно взывающему аккорду отозвался звенящий голос, когда явился дивный облик. Ричи обернулся. «Это Сайди дал его голос», — заметил он. Задетые за живое, закрасневшись, они слушали, впитывали тот поток, дивный поток, струящийся по коже, членам, сердцу, душе, хребту. Блум кивнул Пэту, лысый служитель Пэт плохо слышит, чтоб раскрыл двери бара. «Двери бара». «Вот так, хорошо». Служитель Пэт послушно стал слушать, глухарь тугоухий, у самых дверей стал слушал, мои печали унеслись. Сквозь тишину взывал к ним негромкий голос, ни дождя шелест, ни шепот листьев, ни похожий на голос, ни струн, ни свирелей, ни как уж их там цимбалов, касающиеся их притихшего слуха словами, их притихших сердец, воспоминаниями о жизни своей у каждого. Полезно, полезно слушать печали свои у каждого, унеслись, едва лишь они услышали, едва лишь они увидели, все потерявшие, Ричи, Польди, милосердие красоты, услышали от того, от кого уж никак не ждешь ее милосердное, мягколюбовное, нежнолюбимое слово. Это любовь поет. Все та же старая сладкая песня любви. Блум медленно стянул резинку со своего пакетика. Любви старая сладкая, зоннелла злато. Натянул на вилку, торчащую четырьмя пальцами, растянул, снял, натянул на две собственные чутко тревожные четверни, окрутил их четырежды, восьмижды, октавой крепко опутал их, полон счастья и надежды. У теноров всегда масса женщин. Помогает быть в голосе. К его ногам летит букет, а в нем от дамочки привет. «Вы мне вскружили». Катит, позвякивая, радуется. Его пение не для светской публики, вскружат голову бедняжки. Надушилась для него. «Какими духами твоя жена? Желаю знать». Коляска звяк, стоп, тук-тук. По пути к двери последний взгляд в зеркало непременно. Прихожая. «Заходите, ну как дела? Все отлично. Куда тут у вас? Сюда?» В сумочке у ней леденцы, орешки для освежения дыхания. Что-что? Руки ласкали ее пышные. Увы, голос набрал воздуха, поднялся, стал полнозвучным, гордым, сверкающим, но то был миг, увы, недолгий, да, тембр по-прежнему изумительный. В корке и воздух мягче, и выговор у жителей, этакий глупец, ведь мог бы купаться в золоте, а слова он поет не те. Жену уморил и распевает, хотя со стороны не понять, двоим никто не судья. Только как бы сам не сломался, на людях еще хорохорится, все у него поет, и руки, и ноги. Выпивает, нервы истрепаны, чтобы петь, нужно воздержание. Суп по диете Дженни Линд, бульон, шалфей, яйца сырые, полпинты сливок. Не суп, а мечта. Источал он истому, исподволь нарастающую, полнозвучно переливался. Вот это в самую точку. О, дай, возьми. Биенье, еще биенье, упругие, гордые переливы. Слова, музыка? Нет, это то, что за ними. Блум сплетал, расплетал, связывал, развязывал. Блум. Прилив жаркой тайны, жадно впивает дрожи. Нахлынуло злиться с музыкой, с желанием темный, вторгающийся, впивай, прилив. Покрой, оседлай, случайся, топчи, возьми. Поры расширяющиеся, чтобы расширяться, возьми. Радость, тепло, касание, возьми, чтоб поток хлынул, отворив створы. Течение, струя, поток, струя радости, трепет случки. Сейчас язык любви, надежды луч блестит. Лидия для Лидуэлла чуть слышным писком, совсем как леди Муза, выпискивает надежды луч. Это из Марты. Совпадение. Как раз собрался описать. Ария Леонеля. Твое красивое имя. Не могу писать. Примет меня небольшой под «да». Струны женского сердца идут через кошелек. Она ведь. Я назвала тебя противным мальчишкой, но именно это имя, Марта, именно сегодня, как странно. Голос Леонеля вернулся, слабей, но без признаков утомления. Снова он пел для Ричи, Польди, Лидии и Лидуэлла. пел для поэта-служителя, слушавшего, развесив уши, о том, как явился дивный облик, как унеслись печали, как взгляд, образ, словно зачаровали его, Гулда Лидуэлла, покорили сердце Пэта Блума. Правда, жаль, что не видишь его лица. Лучше воспринимается. Парикмахеру Дрейго всегда почему-то смотрит в лицо, когда я к нему обращаюсь в зеркале. Но слышно тут лучше, чем в баре, хотя и дальше. И милый взгляд. В первый раз я ее увидел на вечеринке у Мэтта Дилана в Терреньюре. Она была в желтом с черными кружевами. Играли в музыкальные стулья. Мы с ней вдвоем последние. Судьба. Быть при ней. Судьба. Кружились медленно, потом быстро, мы с ней вдвоем. Все смотрели, потом стоп, и мигом она уселась. Все, кто вышел, смотрели. Смеющиеся губы, колени желтые, пленял мой взор пение. В тот раз пела ожидание. Я переворачивал ноты, голос полный аромата, какими духами твоя сирени. Увидел грудь обе полные, горло льющие трели, впервые увидел. Она поблагодарила. Почему она меня? Судьба. Глаза испанки. В этот час одна в своем патио под старой грушей, в старом Мадриде, наполовину в тени. Долорес, она Долорес, меня маня, заманивая. Марта, о Марта! Оставив всю томность, Леонель возопил, страдая, и спустил вопль нестерпимой страсти гармоническими созвучиями, что опускались и поднимались, призывая любовь вернуться. Вопль Леонелевой мольбы, чтобы она узнала, чтобы Марта почувствовала, ее одну он ждал. Где? Тут и там, поищи там и сям, все ищите где. Где-нибудь вернись, моя утрата, вернись, моя любовь. Один. Одна любовь, одна надежда. Одно утешение мне, Марта, грудной звук, вернись, вернись. Она парила, птица, продолжала полет, чистый и быстрый звук, парящий серебряный шар. Она взметнулась уверенно, ускорила приближение, нет, замерла в вышине. Не тяни так долго, долгое дыхание, у него дыхание на долгую жизнь, воспарив ввысь, в вышине, увенчанная, сверкая и пламенея, ввысь, в примирном сиянии, ввысь, на лоне эфирном, ввысь, лучи раскидывая ввысь и повсюду, повсюду паря, заполняя все без конца и без края, рая, рая. Рая, ко мне, Саймопольд. Финиш. Приди. Отлично спел. Все захлопали. Она должна. Приди. Ко мне, к нему, к ней и к тебе тоже. Ко мне, к нам. Браво, хлоп-хлоп. Молодчина, Саймон. Хлоп-хлоп-хлоп. Хло-хло-хлоп. Бис. Хлоп-лоп-лоп. Голос, как колокольчик. Браво, Саймон. Хлоп-хлип-хлюп. Бис, хло-бис, все хлопали, все кричали. Бен Доллард, Лидия Дус, Джордж Лидуэлл, Пэт, Майна Кеннеди, два джентльмена с двумя кружками, Каули, первый Дженс Кру и бронзовая мисс Дус и золотая мисс Майна. Страница 214, конец второй стороны. Вложите, пожалуйста, кассету в упаковку. Спасибо.